Холодная энергия медленно ползла по моей руке, но что поразительно, совершенно без внешних признаков. Рука не превратилась в демоническую или призрачную, ничего не менялось, я будто заряжался напрямую. Пользователь, ваша душа реагирует на поглощение, вы, слышу лучше, мой слух стал острее, будто мои уши, это микрофоны, мозг, динамик, и где-то сверху повесили еще один микрофон, будто открылся третий канал, слух стал объемным, будто я слышу не ушами, а миром вокруг, ну, частично, еще кушать хочу, сильно, разыгрался голод, но не до мяса, конфет или чего-то, нет, я хочу еще, ядро. Пользователь, вы нашли способ кормить вашу душу, то, что и переродилось в теле младенца. Вы кормите оригинального себя, то, что спало начинает пробуждаться. Глава 6. Я тяжело дышал, во рту пересохло, хотя одновременно с этим я буквально заливался слюнями. Надо успокоиться, дышать, тихо, думая о Кроконте, думая о мультиках, о шашлыках, но не думай о живых существах. Помогает, голод проходит. Причем это даже и не голод, это ощущение, что я хочу заполнить пустоту в теле. Мое жалкое тело выражает это как голод, но это куда большее, чем животная потребность. И что черт возьми там пробуждается. Как только я пришел в себя и перехотел вцепиться в горло первого встречного, я наконец обратился к Рою. Что-то голодное до чужого существования. С чего такой вывод вообще? С чего ты взял, что это мое прошлое? Раньше я говорил... Будто что-то влияет на ваше тело. Я даже заблокировал попытку полностью вас трансформировать. Теперь я выяснил причину изменений. Душа – это не метафора. Душа действительно имеет природу и оперирует отдельно от ядра. Сообщу даже больше. Согласно анализу, это и есть причина, почему вы чуть не умерли при рождении. Ваша душа настолько мощна, что начала менять тело сразу же, что новорожденный, естественно, обуздать не в состоянии. Да ё-моё, страдаю от успеха. Настолько крут в прошлом, что голожопое тело не выдержало этой крутости. Мир ее недостоин. Теперь ваша душа, то есть ядро, то есть жизнь, то есть сущность, по ценности равна двум. Вы забрали чье-то место. Полагаю, именно этого и желает ваша прошлая личность. Вся магия, связанная с душами, усилена. В теории, у вас преимущество в этой школе магии. Есть души занимать место, не давать возрождаться. Я нахмурился, да это же все признаки герцога обжорства. Ошибочное суждение, вероятность мала. А ну поясняй, умник, что геном похоти, что похищение ядра, все имеет схожие элементы в структуре. Теперь я могу распознавать природу греха. И с уверенностью сообщаю, что в теле не обнаружено никаких других признаков этого направления. Только геном и следы похищения. Мое, это вообще ситуацию легче не делает. Что должно быть голоднее, чем буквально обжорство? Если я не оно, то это вообще о хорошем не говорит. Я нахмурился, собрался с мыслями и встал, покачивая головой, не-не-не, нафиг-нафиг, человеком оставаться прикольнее. Тогда просто донесу до сведения, ядро эволюционировало, вы прибавили целый год к развитию тела, Йор также стала сильнее, скоро вы заметите ее рост. Да ё-ёб, я схватился за голову, сколько я медитирую, месяц, два? Сколько уже прошло с последней эволюции, столько стараний, столько прокачки, и все это перекрыло одно поглощенное ядро какого-то задохлика из ада. Жрать души и энергию живых, чертовски выгодно. Ох, сложно, тяжело, это важное решение. Стоит ли сила того? Не, я, в принципе, не против. Убить последнюю адскую тварь? Да без проблем, заслужил. На сам процесс мне плевать, мне не нравится то, что в итоге во мне пробуждается, а оно начало, и оно шепчет, чтобы я продолжал, мне бы мультики посмотреть, и конфетки кушать, я эти пожирания сущности в гробу вертел, дайте дерево и шашлык, и мы сочтемся, и ничего больше не произошло, я демоном хоть не стану, нет, это была чистая энергия, вы просто поглотили силу с высочайшим КПД, а может это мой шанс на то могущество, о котором я мечтаю, чтобы делать что захочешь и ни о чем не переживать. Ну, в любом случае, взять мне их неоткуда. Превращение в чудище откладывается, остаемся карапузом. Я вышел из комнаты и спустился попить. Сушняк. Помню, мама один раз халву и хурму принесла, и с ехидной мордой сказала покушать. Мы с батей тогда думали, что рот не расклеится никогда. Вот после ядра примерно та же ситуация. Скрип. Звуки стали четче. Вернее, не четче, а будто я реально получил еще один канал со звуком, будто слышу не только ушами, но и объектами вокруг, фиг знает. Например, тук, я стукнул по лестнице. Я четко понимаю, что за ней пустое пространство. Я бы и раньше это понял, но ща я это прям слышу. Прям пустоту, будто микрофон прямо там. Чирик-чирик-чирик, слышу птицу. Она часто здесь поет, но теперь я понимаю, где она сидит, на трубе. Вон там, о, бабулю слышу. Она в комнате за стеной, шоркает, что-то делает. Уже вечер, наверное, готовится ко сну, она рано ложится. А если, бью себя по ушам, да нет, ничего. Хлопнула, конечно, но такой штуки, как у сорвиголовы, нет, я не глохну, в ушах не звенит. И вот, у пожирания душ теперь одни плюсы, вздыхаю. Я выхожу на кухню, не нахожу воду и иду на улицу. Нафаня мирно спит на бабушкиных грядках, а щенята бегают за каким-то жучком. А ох, водичка из колодца. Как же хорошо, ао, шаер-шаер. И тут я услышал шорох позади. Я медленно поворачиваюсь. Никого. Но шорох раздался снова, и кусты за забором зашевелились. Хмурюсь. Там кто-то есть. Явно. Что-то пришло к нашему забору и настойчиво прячется в кустах. Виндиго, просыпайся. Шорох в кустах при темном вечере, да в магическом лесу. Нафаня, жри. Ну нафиг, хватит спать, защитник фигов. Гррр, зарычали щенята. Да вот, даже собачки-аутисты, и те охраняют лучше древнего демона. Шаер-шаер, существо в кустах продолжало шевелиться. Оно не уходит, но и внутрь попасть не сможет. Барьеры у бабушки сильны. И тем не менее, какая-то тварь пожаловала к порогу. И мне это не нравится. Я аккуратно сажусь и поднимаю камушек. Целюсь, жду следующего шороха и на. Получай. Чудище сра, ой, слышу девчачий, чуть двоящийся звук, в кустах тут же мелькают два длинных пушистых уха, я вздыхаю и закатываю глаза, ну конечно, выходи давай, кричу я, ой, ну надо же, какие ушастые, а раньше ты меня не слышал, сначала ее длинные уши, потом белая пушистая морда, а потом показалась и остальная девочка в ветровке, зайка, ну кто еще будет меня так кошмарить, хэньши я и слабее был. Качаю головой, успокаиваясь от неожиданного и крайне бесполезного переживания. Чего тебе? В гости пришла. А это кто? Нафаня. Тхук. Ой, то есть вот этому ты разрешил войти, а мне нет? Язвительно сказала она чуть двоящимся, звонким голосом. Мнительный ты ребенок, мишенька. И со странным выбором друзей. Честно, Виндиго я довехию больше. Ты меня кинула и сбежала. Вехнее не кинула, но сбежала точно. Тычу в нее пальцем. Эх, Миша, Миша, она покачала головой и начал ходить перед забором как лисица, ждущая мышку. Мама говорит, что хорошей зайки должно быть много, но редко. Не могу я вечно быть рядом. И почему же? Она ничего не сказала, а лишь развела руками, мол, ну вот так, ну вот поэтому и не доверяю тебе, ушастая ты подруга. Ты разве не боишься мою прабабушку? Спрашиваю. Побаиваюсь. Но она спит. Давай, выходи и... Пошли гулять, будем ходить под луной, людей кошмарить, и яблоки стащим. Мноаво, заулыбалась она, что ты сидишь в этом доме, мы же дети, мы должны веселиться. Оставь занудство взрослым, я вздыхаю. Зайка, ну почему я, опускаю руки, почему ты пхи следуешь именно меня, почему всем что-то надо именно от меня, да ты хоть знаешь, как тяжело найти разумного и не тупого ребенка, воскликнула она в ответ, да потому что ты уникальный, Миша. Ты интересный мальчик, Каотик, она улыбнулась и наклонила голову, кокетливо заглядывая в глаза, и вот снова, девочка с двоящимся голосом, у которой я даже волосы рассмотреть не могу, говорит какой я хороший, крутой, и зовет веселиться. Мне порой вообще кажется, что это шизофрения. Пойду у бабушки спрошу, вздыхаю я, только про меня не говори, а то поймает за уши. Я возвращаюсь в дом, аккуратно стучусь в бабушкину комнату и спрашиваю, можно ли пройтись погулять. Бабуля, очевидно, с просонья многое не выкупила, но логика в ней успела проснуться. Виндиго только возьми, пробубнила она сонная, и далеко не ходи найти не смогу МХМ. Я улыбнулся. Мне, в принципе, и раньше разрешали уходить, меня, в конце концов, выкидывали посреди леса. Но с Виндиго под боком опасности действительно мало. Да в принципе, он единственной опасностью и был. Проходя мимо своей комнаты, я остановился, задумался, ай, взмахиваю рукой, лезу под кровать и достаю маску, мало ли будем шкодить, я в конце концов ребенок, и у меня минимум социальных взаимодействий, минимум детской жизни, я качаюсь, сражаюсь, вокруг одни проблемы, Могу я хоть с другим ребенком поиграть? Блин, теперь понимаю, что чувствует зайка. Может, и у нее детской жизни-то и нет, может, я ее единственный шанс на детство, а она мой. Я вышел из дома и увидел, как Нафаня уже проснулся и с шоком смотрел на мелкую ушастую девочку. Он даже ничего не говорил, а были бы у него глаза, выпучил бы. Ребенок и тут же заяц, сложно как, хрипело оно, не понимаю. А, так он ребенок тоже, спросила зайка, ха-ха, так нас трое. Котик, ну снова у тебя все не как у людей, может ты и не человек вовсе. Ой, маску взял, ну какой умный молодой человек, образцовый малыш, по ГОСТу, закивала она, хмыкаю. Да я не буду скрывать, мне нравятся манеры зайки, очень напоминают мои, по-взрослому осознанный, но все еще ребенок. Только я ворчун, а она комок позитива и ехидства. Ситуация прямо как у моих родителей. Вот, на, девочка протянула ладошку, в которой, как всегда, были конфетки, гостиниц для хорошего мальчика. Лисичка передала, крокант, серьезно, меня уже вторая девочка подкупает едой, и у нее получается, тенденция, не находите, надеюсь, котя таким заниматься не начнет, не знаю что тогда будет. Хотя Вивин тоже накормить пыталась, только мне не понравилось что-то. Нафаня, пошли, играть. Мы шли по тропе и вышли к деревне. Рисковать и показывать гору со скелетом я не стал. Там могут снова охотники ходить. Нафиг их. Все это время я то и дело поглядывал на амулет. Мало ли, вокруг затесались враги. Нет, молчит. На зайку и подавно не реагирует. Боже, этот амулет мне только надоедал, когда Виндиго приходил. А когда надо, никогда не работает. Принцип чести, зов морали, злых гаси, не трогай слабых, напевала девочка. Она вообще очень музыкальная, то напевает, то насвистывает, то стишки рассказывает. Я это, кстати, все запоминаю, потому что рано или поздно какая-то девочка из моего окружения сделает то же самое, и тогда будет серьезный разговор с этой любительницей маскарадов. О, смотри, мы прячемся за деревом и смотрим на деревню, там амбар, давай теленка стащим. Он маленький и кучерявый, мистер корова, я на нее посмотрел, у нее с башкой все в порядке, давай, кивнул я, Нафаня сиди, мы вернемся, ждать, да, киваю, а затем хмурюсь, погоди, ты че, умнеешь, Рой, мне кажется или Виндиго понимает все больше, может и он моим фамильяром стал, нет, новых связей нет, полагаю, раньше он просто не мог практиковать речь, а сейчас то и дело тренирует коммуникацию. А можно его сделать фамильером и запихать в астральный план? В теории, это же дух, в первую очередь. Хах, во прикол будет, если на меня нападут очередные быдлы на окраинах, а я такой оп, и все. И за спиной у них двухметровая рогатая тварь, и полные штаны. Я натягиваю рогатую маску. Нафаня отошел в лес и сел, а мы начали медленно спускаться. Стоял уже поздний вечер, на улице почти не было людей, так что до коровника мы добрались без проблем. Заползаем. «Обалдеть!» – прошептал я, с огромным шоком указывая на теленка. «Да он же кучехявый!» Он еще и говорит. «Да, корова, скажите что-нибудь, му!» Теленок был весьма мелкий, но уже уверенно ходил. «Хах, блин, кучерява корова! Как прикольно видеть что-то новое! Хаем, как бы его стащить?» «Уверен, бабушка будет не против, если теленок поживет у нас!» «Я люблю зверушек, они же все жесть какие милые!» «Надо всех забирать!» «Не найдя ничего лучше!» Мы начали его выпихивать, безуспешно, бедное животное не понимало, что от него хотят и просто, в целом, хотело поспать. Хмм, зайка почесала свою мордочку, о, идея, пошли, она взяла меня за руку, сжала ладошку и весело побежала к воротам, я невольно улыбался в ответ, честно, мне нравится шкодить, а когда тебя охраняет Виндиго, а до бабушки можно добежать, это еще веселее, такая наглая, пакостная безнаказанность. «Хе-хе, что мы делаем?» – спросил я. «Восстание коров». Зайка со всей силы дернула какую-то веревку, и все загоны с коровами резко открылись. «Вперед, братья, коровы, вместе, сила, восстание планеты коров, му-у-у, какие-то слишком бешеные». Они замычали и выбежали из загона. «Ух, ё-моё, ты чё, зачем их выпускать? Чё-ёрт, а почему они такие злые и огромные? Ха-ха, бежим». Зайка засмеялась. Снова сжала мою ладошку и со всех ног рванула обратно в кусты. Топот копыт загремел позади, и нас чуть не задавили. Мы лишь едва успели прошмыгнуть в заросли, прежде чем прибежал какой-то мужик и встретился с коровьей революционной ячейкой. «Как вы вышли?» — в ужасе заорал он, Кто вас выпустил? Муу, фхуу, фхуу. Это было опасно. Уж стадо коров точно могло растоптать шестилеток. Но ха-ха, убежали. Адреналин снова ужалил попу, поэтому настроение у меня изрядно поднималось. Я начинал улыбаться от всей ситуации. Краем глаза вижу, как зайка это замечает. Ха-ха, ну весело же. Да, улыбнулась она, со мной тебе всегда будет весело. Черт, это плохо. Всегда, когда появляется зайка, идет всплеск адреналина, и теперь этот гормон вызывает и удовольствие. Она буквально ходячая проблема, но моему организму теперь нравятся проблемы, и мозг реагирует соответствующе. Шаер, шаер, шаер, мы оба слышим шорох. На фоне войны с коровами мы чувствовали себя в безопасности, всем вообще не договорящих кустов, однако, такой вот шорох привлек сразу. Я начинаю медленно подниматься, поправляя рогатую маску, выглядываю, вижу, как к нам идут, но низко, либо гуськом, либо ребенок. Пошли, прошептала зайка, прячемся, люди идут. Я поднял руку, не надо, ребенок вышел прямо на нас. Незнакомкой была та самая девочка, которую я спас от ее дяди. Я узнал ее сначала по волосам, а потом увидел лицо. Это она, да, ой, она резко остановилась. Это вы, простите, я никому не скажу, что вы коров выпустили, я просто посмотреть хотела, кто мычит. Она моментально заволновалась, ну еще бы, мало какой мальчик в стрёмной рогатой маске способен избить взрослого мужика, да еще и мага. Если ты видишь такого ребенка, ну уж лучше к нему не приближаться. И тем не менее, дядя больше не обижал, аккуратно спросил я. Маска чуть меняла мой голос, или мне кажется, ну, он по крайней мере заглушается. Нет, стеснительно пробубнила девочка, я рассказала папе, мы выгнали дядю. Зайка настороженно стояла позади, явно напряженная, она готова убежать. Я вообще заметил, что людей она шугается и постоянно от них убегает, да и вообще на контакт ни с кем идти не хочет, кроме меня, прямо как реально заяц. Но мой жест рукой ее останавливает. Девочка неуверенно оглядывала нас обоих. «А вы демоны?» «Да», — неожиданно спросила она. «А, ну нет, мы так, хмурюсь, чтобы придумать, пласты дети в масках. У меня тоже есть. Я», — она бубнила и стеснялась, потирая пальчики, «хотите покажу?» Мы с зайкой переглядываемся. Не знаю, что на ее кроличьем лице, но вот у меня что-то ёкнуло. А ведь и впрямь в деревне вообще есть чем заняться кроме работы. Здесь вообще есть другие дети ее возраста. Если я скучаю по детскому социуму, хотя хожу в садик, то каково ребенку в этой деревушке? Как-то и жалко ее стало. Ну, можешь. Девочка широко улыбнулась, сказала, что скоро придет, и побежала в сторону дома. Мы с зайкой снова переглянулись. Она все еще нервничает. Впервые вижу. Все нахмально? Спрашиваю. Люди. Не люблю людей. Она отвела взгляд, потирая свои руки, люди, ужаснее чудовищ, так я тоже человек, нет, пробормотала она, ты маленький зверенок с рогами, а я зайка, посмотри на наши лица, я потрогал лицо, и впрямь, маска же, как-то все это таинственно, зайка, таинственная девочка, но это же и натолкнуло меня на мысль, а лазвени ты говорила, что каждый носит маски, и быть собой, скучнее всего, напомнил я нашу первую встречу, я не знаю, кто ты под маской, ты не знаешь, что именно я такое, но для меня ты зайка, не в этом смысл, и той девочки сейчас не станет, она подняла голову, а ее заячий нос немного шевельнулся, а, как она это сделала, у нее какая-то продвинутая маска, а затем ее глазки сузились, а морда начала расплываться в улыбке, а ты прав, птенчик, ты ведь прав, если девочка наденет маску и забудет о взрослом, скучном мире, то сможет с нами играть, как мы играем. Шкодить и теленка похищать. Ха, ну какой ты умный, славный мальчик. Ха-ха, мне так радостно рядом с тобой. Да хватит. А ой, засмущался. Ну так мило. Еще честнее, смутился. Столькими комплиментами меня даже мать не заваливает, как эта манипулятивная девочка, которая пытается вытянуть из меня шкодную натуру. А да, я прекрасно это осознаю. И знаете что? Ай, пофиг. В первый раз она почти спасла меня от Вивин, если бы я не тупанул. Во второй, мы спасли девочку от тирании. А сейчас, я тут, услышали мы позади. Поворачиваемся. Знакомая девочка вышла из кустов, а на ее лице маска совы. Сама сделала, стеснительно пробубнила она, после того, как вас увидела. Мне тоже захотелось, опускает взгляд, некрасивая. Да, сама сделала, маску. Я смотрел с откровенным шоком, Да она же кхутая, как это возможно? Уау, каких только талантов нет. Мне не нравится моя маска, рога нравится, а козлиная морда нет. Может взять у девочки уроки, я переделаю свою, по образу и подобию, что хочу носить вместо лица. Ха-ха, ну надо же, нас теперь четверо. Тихо засмеялась зайка, пойдем, пойдем играть. Нас всех накрыло какое-то странное, необычное настроение. Это было только началом. Чуть позже, инцидент с коровами был успешно разрешен. Общество людей и общество парнокопытных сошлось на порции сена, избежавших животных вернули в коровник. Как они оттуда сбежали, все еще загадка, будто кто-то его открыл. А кто его открыл, непонятно вдвойне, ибо кому это вообще надо, что за бред? Ну и бред, вздыхал мужчина, закрывающий двери, то Андрюху избивают, то каких-то волчат ищут, то коровник сам открывается. Чертовщина какая-то. В последнее время в деревне стали происходить странные вещи. Реально. Жили-жили, и тут бац, странности как сорвались. То одно, то другое. Реально чертовщина. Дурной знак. Ох, дурной. Знамение. Запомните, твари не срываются с поводка просто так. Если беды и несчастья начали появляться, значит пришло то, что их порождает. Помяните слово. Что-то проснулось. Что-то нехорошее. Покачал головой мужик, глядя на соседский дом, что-то очень не, и тут краем глаза он увидел мелькающие силуэты. Мужчина медленно, со страхом, поворачивается. Там на холме, под лунным светом, бегали и веселились дети, трое, дети в масках животных, а чуть дальше из-за деревьев за ними наблюдала огромная, стоящая на двух ногах тварь с оленьими рогами. Петвою, придя в ужас, мужчина не замечает, как запинается о ведро. Повисла резкая тишина, будто все звуки пропали. Мужчина поднимает взгляд на холм и видит, как ребенок в рогатой маске повернулся прямо на него, а следом за ним повторили и остальные дети. Они увидели мужчину, который увидел их. Его спалили. Черт. Мужчина резко спрятался за угол. Сердце колотилось, в ушах звон от давления, руки трясутся. Че, что это? Что за хрень? Что за бесы? Они его увидели. Он его увидел. Сразу. Стоило только оступиться. Как он услышал такой дальний грохот? Он стоял далеко, но повернулся моментально, просто вывернув голову. Что делать? Что делать? Что? Мужчина выглядывает. Делать. На холме никого нет. Дети пропали. Двухметровая тварь тоже. Через час, девочка со светлыми волосами и в цветастом платьишке тихо зашла домой. Аккуратно, чтобы не шуметь. Но блин, какие дурацкие скрипучие полы. СКРРР, предательское дерево разбудило весь дом. Девочка так зажмурилась от злости и дискомфорта, что чуть не пропустила, как со второго этажа спустилась мама. «А, это ты?» – выдохнула она. «Куда ходила? Чего пугаешь? Ты же знаешь, чертовщина творится. Ну нельзя так поздно, доча». «Я…» – она резко спрятала маску совы за спиной. «Все хорошо, мамуль, я же быстренько». Мама покачала головой и поднялась обратно, а девочка тихо пошла в свою комнату, прижимая свое второе лицо к груди. Эта ночь была обалденной. Такое веселье, такая свобода. Прыгать под луной, смеяться и шкодить. Шкодить, зная, что с тобой этот мальчик и его огромный друг. Что они защитят, и можно быть собой. Что с ними безопасно. Зайка права, нет ничего скучнее, чем быть собой. Надо рассказать, словно зачарованная закивала девочка. Остальным расскажу. В деревне есть еще три ребенка, но все на разных концах и очень далеко, да и заняты все по хозяйству. Но если им рассказать, чем больше, тем веселее. Наутро Василиса засыпала с первыми лучами луны, просыплюсь же с первыми лучами солнца, если иначе не требовалось, как богатырь из сказок. Поэтому, как только первая птичка решила поорать свои басни Крылова под окном, Василиса уже зевала и потирала глаза. Она повернулась на бок и посмотрела на пустую сторону огромной кровати. Это был ее утренний ритуал. «Надо вставать», — погладила она холодную подушку напротив. «Кто тебя вернет, если не я?» Ей никто не ответил. Уже несколько лет как она просыпается одна. Ведьма встала с кровати и пошла на улицу освежиться и умыться. Нет ничего, что бодрит лучше холодной речки. И поэтому, выйдя на улицу, она пошла с полным настроем. «Му». С полным настроем. Му-у-у. Полным. Что? Василиса медленно поворачивается и видит кучерявого теленка, жрущего последнее, что осталось от грядок с помидорами. Он стоял и жевал, молча глядя ей прямо в глаза. Стоят и смотрят, смотрят и стоят, друг на друга. Кучерявая корова и ведьма апокалипсиса. У бабушки возникли вопросы. Не, на сам факт сворованной коровы она не ругалась, но вот на факт ее присутствия. Ты сюда-то ее мог не тащить. Орала она и махала тряпкой на бедного теленка. А ну иди с грядок. Му-у-у. Бедное животное не понимало, почему его сначала стащили из деревни, а теперь прогоняют обратно. Ну да не стоило. Пхасти, вздыхаю я, сидя в беседке. Блин, как там девочка показывала. Рой, выведи. Передо мной запись, как она учила меня шить и делать маски. Блин, что-то не получается. У меня такие кривые руки. Ладно, пробуем дальше. Мне моя маска не нравится. Рога, прикольные, огромные такие, завиваются. Но козлиная морда мне не мое. Хочу острые зубы, огромные, чтобы типа человек, но типа зверь, монстр, РРР. Ну эпично короче, чтобы, как в аниме, по телеку видел. Ты откуда вообще эту маску взял? Что ты вообще в этом лесу делал? Как ты вообще эти приключения на жопу находишь? Бабушка держалась за голову. Миша, ну почему ты будто специально ищешь себе проблемы? Ты можешь хотя бы ответить. Баб, вздыхаю я, ты не представляешь, как давно я так не веселился, как вчера, как давно не чувствовал себя шкодным, свободным от фигни ребенком. Она замолчала. Я и так знал, что от меня уходит все детство, но я даже не подозревал, сжимаю кулак, насколько это печально. Бабушка вздохнула. Она ругалась все утро, но стоило сказать ей правду, как она тут же успокоилась. Никакой ребенок не должен лишаться детства. В чихо мне открылись глаза. Я знаю, чего хочу. Поклони мне сейчас, выдыхаю и возвращаюсь к шитью маски. Мы с тобой лишены детства, баб. Так нельзя. Мы так вчера смеялись, так веселись. Пугали куриц, шугали людей. Воровали яблоки и убегали от бешеного гуся. Смотря на девочку в маске совы, я вспоминал ее измученное лицо в нашу первую встречу. А теперь вспоминаю лица детей в моем садике. Я, ребенок, да, еще и чудище прошлого, еще и носитель роя наномашин, но в первую очередь, я ребенок, и мой вид не должен страдать. Следующая неделя станет фатальной для Августа и всей его схемы. Если тебе не нравится мир, просто его исправь. И мне плевать, какие цели там у Августа. Бабушка выдохнула. Она прекрасно понимала, каково мне. Мое детство закончилось в ту ночь, когда меня чуть не задушили подушкой. Дальше, лишь короткие вспышки. За что меня ругать? За то, что я ребенок, хотя, на самом деле есть. Нет, ну корову тащить, Миша, она нашла единственное за что зацепиться. Нет, вот переделаю амулет, чтобы твое место показывал, и никаких больше животных в мой дом притащить не дам. Надоело ворчать. Ну притащили мы корову, ну куда ее было девать? Зря, понимаю. Но она же такая угарная. Ба, смотри, она кучерявая. Я бы ее вернул, но поздно. Мы с зайкой поняли, что девать ее некуда уже, когда шли с ней по полям. И поэтому, не зная, что ответить бабушке, я решил просто буркнуть наобум, лишь бы отстала. И я даже представить не мог, что случайная фраза станет одной из судьбоносных. Амулет у тебя отстой. Кстати, пробурчал я. Что ты сказал? Я замер. Возникло нехорошее чувство, будто я разбудил дракона. Стало не по себе. Да я буквально прочувствовал взгляд на своем затылке. Но несмотря на мою огромную эмпатию и детскую интуицию, сейчас я, наверное, впервые ошибся. Бабушка подошла, взяла меня за плечо и развернула к себе. «К чему ты это сказал?» Нахмурилась она. Я отвел взгляд. «Хочу сказать, конечно, что Авивин амулет меня вообще не предупредил, но все равно не выйдет. Даже мысль об этом вызывает уродские ощущения. Блин, здесь только врать. Да так, Пхасто», пробубнил я. «Не-не-не, просто ничего не бывает». Она хмурилась еще сильнее. «Говори». Я захотел сказать, что не могу, но и это оказалось под запретом. «Черт, вонючий контракт, вонючий Авивин, что за механика такая, где ты охватываешь все возможности ее спалить?» «Ничего», снова буркнул я. Бабушка внимательно в меня вгляделась, а затем: «Ты не можешь рассказать, да, но вряд ли бы получилось тебя запугать, ты бешеный». «Миша», она всмотрелась в глаза, «на тебе что, контракт?» Я замер, быстро перевел на нее шокированный взгляд. «Контракт запрещает тебе как-то выдавать то существо?» «Да, хочу сказать да, но не могу, и молчать тоже, я воспринимаю это за подтверждение, а значит не могу так поступить, я способен только врать». «Нет», отвечаю я. «Хм», она продолжала в меня вглядываться, Скорее всего, тебя подловили на неконкретном контракте и дали всеобъемлющие условия. Хаэм, ты можешь только врать. Да, и если это так, она нахмурилась, а, ну это парадокс двух стражников. Она ударила кулаком по ладошке, словно ее осенило. Миша, ответь, ты заключал контракт, о котором не можешь рассказать. Нет, вру. Тогда ты можешь свободно рассказать о всех случаях, когда взаимодействовал с демонической магией. Нет, все. Бабушка вскрыла это дерьмо, как я фантик Кроконта. И до меня только что дошло, что именно она вытворила. Если на мне нет контракта, то почему я не могу рассказать о всех случаях с магией? Принимая, что я гарантированно вру, она вызвала противоречие, тем самым подтверждая, что я действительно вру. А это подтверждает все ее догадки и опровергает любую мою следующую ложь. Тха, я впервые увидел ее такой воодушевленной и радостной, даже непривычно, да я это как орешки щелкаю. Ну как же легко, я заулыбался. Да, бабуль, давай, да ты просто гений. Как до этого можно было догадаться? Какой-то парадокс. Значит, она просто знает эту задачку. Это просто опыт. Господи, как же он может зарешать? Выводи это дерьмо на чистую воду. Кто-то еще кроме вас двоих знает о контракте. О каком? Значит, только вы. Контракт был заключен больше полугода назад. Какой контракт? Все, что она спрашивает, не оставляет мне выбора, кроме как играть в дурочка. А это значит, что я палю реальное положение дел. Давай, баб. Контракт заключен меньше месяца назад, продолжала она. Нет, значит меньше. Твои родители знают это существо? Нет. Ну все, она встала, а улыбка медленно пропадала на ее лице. Достаточно найти эту суку, которая появилась недавно в вашей жизни. Да, да, да бабуля, все, блин-блинский, ровно в точку. Абсолютно так, да ты же просто гений. Да как так, я вот даже близко до этих неправд бы не додумался, суку. Да, зашипел я с широкой улыбкой, но не найдешь, нет никого, хе-хе. А ты это, Миш, слово-то забудь, неуверенно покосилась она, плохое. При маме не говори, хотя бы, хак-хаша. Она улыбнулась и потрепала меня по голове. Балбес, блин мелкий, вечно во что-то встреваешь, отходит, но не переживай, бабуля что-нибудь придумает, не теряй. Вспышка, и огонь поглощает Василису. За несколько часов до этого, дома у Кайзеров был отдых. У Марка сегодня выходной и никого охранять не надо, а Анна в принципе не работает и отдыхает почти всегда. И с этим возникла существенная проблема. Мась, смотри, довольная миниатюрная девушка подошла к спокойно лежащему на диване мужчине и показала ему телефон. Пов, мы. Марк внимательно вгляделся в картинку, несколько секунд поразмыслил, пытаясь что-то понять, а потом поднял недоуменный взгляд на молодую жену. А нет-то два бомжа и сутулая собака. Ну они такие дружные. Вместе спят, под одним пакетом. Ты, я и Мишка. Пов, мы. Смешной мем. О, вот еще смешной тёк-ток. Во, она листает и снова показывает экран. Марк устало опускает глаза. С мертвым лицом смотрит видео с танцующим котом. И поднимает взгляд обратно. Это что? Чипи-чипи? Чипа-чипа. Руби-руби. Даба-даба. Аня с довольной улыбкой начала повторять за звуком из видео. Она улыбалась и ждала реакции. «Ань, пизги на работу! Я так больше не могу!» «Не е-е-ет!» С лицом плачущего кота воскликнула девушка. «Не хочу работать!» «Какой в жопу пов! Какой чипи-чипа!» «Руби-руби! Даба-даба! Ты сходишь с ума!» «Это кошмар! Кошмар! Займись делом! У тебя вместо мозгов уже ТикТок! У тебя концентрация внимания уже 8 секунд максимум! Хватит сидеть дома!» «Да меня никуда не беру, уут», — притворно заныла она, — «я тупая, я без образования, это правда». Кроме адаптации и поиска выгоды, Анна буквально ничего не умеет, а подтвердить ее хитрожопость никто не сможет. Кто ее вообще куда возьмет? Тебе же предлагали недавно вот, и ты даже хотела, Вивинта. Она быстро успокоилась, блин, не знаю, это серьезно, я переживаю. И Мишка морду странную корчил, когда про это слушал. Будто не хочет, хотя не сказал ничего, не знаю, волнуюсь, это же Вивин, высокая мода, вздохнула она, садясь рядом с мужем, думаешь, ну я могу попробовать с ней сегодня встретиться, предложение Вивин все еще висело в воздухе, как и переговоры с Евгением, да и предложение Найта тоже, но если согласиться на работу с Вивин, то вместе с работой на Евгения, какие дороги это откроет Михаилу, да что там Михаилу, всей семье. Деньги, слава, связи, лучшие игрушки, лучшие учителя, высший свет, золотая жизнь. Если Анна согласится, как она улучшит жизнь своему любимому сыну. Глава 7. Наступил вечер, бабушки нет. Мозгами я стараюсь не переживать, потому что бабушке сначала надо выйти на Вивин, а потом ее найти, но сердцем вот все равно волнуюсь. Это же моя бабуля. Я ее люблю. Не хочу, чтобы с ней что-то случилось. А вот если бы я сожлал 100 едих до этого и сам бы сплавился бы, вздыхал я, сидя на улице, но во что я тогда пьевлащусь? Если пьевлащусь, а могу и нет. Это ведь хиск потерять себя, опьянеть от быстрой силы. Да ведь, конфетки, понимающе проклокотал Виндиго. Я снова вздыхаю. Вечер. Сверчки чирикают. Прохлада. Свежо. Рядом бегают щенята, змейка греется на моей шее, а мы с Нафаней сидим и дышим воздухом. Корова грядки жрет. Йор, кстати, заметно растет. Она уже не дрожит и не падает, когда задирает голову. Связь наших ядер становится все очевиднее, ведь выросла дыча после вчерашней эволюции. Это уже не спагетти, это целая сосиска, с милой змеиной мордой. Ладно, без толку сидеть, вздыхаю и поднимаюсь, остается только вехить и ждать. Да справится моя бабушка, это же древняя муть из прошлого, которую целая армия победить не могла, а тут какая-то модельер. Тьфу, все что надо, успокоиться и ждать вестей о смерти Вивин. Рой, мы ведь узнаем, когда контракт открепится от ядра. Так точно, значит ждем. Смерть Вивин будет скорой, я уверен. Сбежать она вряд ли сможет, значит ждем разрыва контракта. А успокоиться я могу лишь одним, моей любимой, сладкой, привычной, прокачкой. Пока нет бабушки, нужно брать кучерявого быка за рога и иди поглощать ее шкафчик. Я поднимаюсь на второй этаж, прячу недоделанную маску под кровать и иду в бабушкину комнату. Шкаф все так же закрыт. ТЦ, блин, хоть раз бы забыла его запереть. Ладно, оформляем. Сажусь, вздыхаю и концентрируюсь. Потом вспоминаю, а зачем, можно же иначе, и совмещать приятное с полезным. Мы же выяснили, что при прокачке мышц, поглощение куда эффективнее, как и сами отжимания собственно. А если это делать и с открытыми глазами, будем качать сразу 3 показателя. Навык боевой медитации, мышцы и ядро. Я создан, чтобы качаться, падаю на пол и принимаю упор лежа. Примерно в то же время, кот, он был котом, но не простым, а древней сущностью, запечатанной в теле кота, и зовут его соответствующе. Кот, огромный, толстый и очень пушистый, почти мейн-кун, только подвальный бомж, морда протокольная, жизнь соответствующая, ворует сосиски, сыт на мебель, дерется с кем попало, разве что не курит, ныне. Раньше трубочку да потягивал, а еще кот служит ведьме апокалипса, и с этого, наверное, и стоит начинать знакомство. Причем он ей в прямом смысле служит. Он, весьма известный демон, в теле кота. Ведьма, изучая демонологию, призвала его, победила, и не стала мириться с обращением земная человеческая шлюха в свой адрес. Почему-то, ну и заперла в кошачьем теле, связав контрактом, как наказание. Вот тебе и обзывательство, до чего доводит. Но что удивительно, кот, который не кот, привыкал к жизни кота. Пушистое тело, любовь окружающих. Можно мурлыкать и ходить по кошкам, а весной и сами набрасываются. Ты мелкий, тебя обожают. А когда тебя обожают, когда тебя искренне любят, ты учишься любить в ответ. Жизнь кота изменила демона, и котом ему нравится быть. Нравится есть сосиски, жить на земле и наблюдать за людьми. Нравится служить ведьме. Поэтому и приказы он ее исполняет не потому, что контракт вывернет его хребет, а потому что хочется. Это всегда что-то адекватнее и нормальное. Просто работа. Ничего такого. И его работой было также следить за домом. У кота есть пара привязок к состоянию домика и территории, и если там случится что-то специфичное, то но сразу же об этом. Мяу. Он резко задрал голову. Что за мяуня? Случилось. Случилось. Во-первых, в свое оправдание, я не ожидал. Хотел, да, но даже не в ближайшие полгода. Я просто делал ради того, чтобы делать, не ради результата. Да я вообще про это забыл. Вообще не думал, что это возможно. Но оказалось возможно. И еще как. Фу, обалдеть. Я отжался отказной подход, встал и посмотрел на руки. Раньше были только ладони, но сейчас трансформация энергии апокалипсиса дошла до локтей. Серые, потресканные ручищи, пульсирующие чем-то алым и огненным, с длинными острыми когтями. Капец, и вот с этим будет воевать Вивин. Ха, не смешите мои подковы, и подковы кучерявой коровы тоже. Мы ржем, в лицо Вивин, да не справится она. Правда, только вот прошло еще 2 часа, а контракт так не разорван. В итоге, целые сутки. Это напрягает. Но, полагаю, бабушка ее только ищет. Она же тоже не всезнающая. Ладно, пора закругляться. Вздыхаю. Закругляться? Что за слово дурацкое? Откуда мама его вообще выдумала? А папа почему не использует? Закругляться круг за круг. Качаю головой в экзистенциальном кризисе и взмахиваю рукой. Какой-то бред, если честно. Что-то прогудело, но я не обратил внимания. Встал, отряхнулся и размял руки. Трицепсы просто сгорают. Я ведь видео смотрел всякие. Как отжиматься, например. Как накачать мощные сиськи. Просто капец. Интернет придумали гении, реально. А когда делаешь все по уму техники, оказывается, это как-то и сложнее, чем... Пользователь, вы куда? Что? Не понимаю. Спать? Покушать и спать. Сиськи забились. Что я еще сделаю? А шкаф? Какой шкаф? Поворачиваюсь. Шкаф стоял. Как обычно, ничего с ним не случилось. Такой же с книгами, какой всегда и был. Стоп, стоп, а что ща загудело? Я аккуратно протягиваю руку, жмурюсь и чпок. Берусь за ручку. Просто берусь. И все. Немного неприятно, рука немеет, но стоило моей коже коснуться зачарованной мебели, как алые трещины начали медленно загораться и поглощать весь урон от апокалипсиса, вложенного в барьер. Чтоб сто, до сих пор будто не доходило. Выворачиваю ручку. Щелк. Я открываю шкаф. Медленно так. А пока дверца открывается, я заглядываю за ее сторону и с открытым ртом начинаю осматривать внутренности шкафа. У меня лицо как у неандертальца перед Ютубом. Погоди, что? Что? Приближаться я боюсь, поэтому тяну и выворачиваю голову. На полки смотрю, на книги. Будто голову в другую комнату просунул и теперь смотрю, не упадет ли на меня потолок. Рой, Рой, а мы ведь это открыли. Ну да, прокачанное ядро, мышцы и метод возвышения дали свои плоды, вы ослабили барьер, напитали себя куда больше и смогли перетерпеть урон. Да ладно, интеллекта в моем лице реально как у мартышки, да ладно. А вот сейчас мозг начинает возвращаться, шок проходит, осознание догоняет. Я же открыл, открыл, бабушкин шкаф я открыл, уау, вскидываю руки. Барьер пропал после открытия шкафчика, так что никакого урона я не менее больше не испытываю. Ха, ха-ха, сюда колдунство. Аккуратно, чтобы не порезать когтями апокалипсиса, я беру первую попавшуюся книжку. Зельеварение и магические травы. Реально. Так вот в чем секрет бабушкиного идеального чайного гриба. Открываю случайную страницу. Взгляд Василиска. Зелье полного окаменения. Реально. В честь Василия назвали зелье. Вау. Прямо как обычный ребенок, я оглядывал новую игрушку и просто не мог сдержать эмоций. Откладываю зельеварку, осматриваю шкаф целиком. Рой, я уже все забыл нафиг. Найди ту книгу, страницу которой мы видели. Будто в компьютерной игре, нужный корешок подсвечивается и начинает мигать. Нифига, ай, пилить не достаю. Тянусь, но не дотягиваюсь. На самой верхней полке лежит. Ну ба, ну ты специально, что за защита от карапузов? Я пододвигаю стул и вот сейчас дотягиваюсь. Беру. Руки немного дрожат от волнения. Я реально боюсь прожечь страницы когтями. Я мало того, что испорчу гримуар, так мне и вовсе бабушка такая и устроит. И честно, последнего я боюсь больше всего. Она ради меня вот что делает. Воюет. Убивает. Да она на все готова ради нас. А я не слушаюсь и лезу куда нельзя. Я боюсь и ее гнева, и ее разочарования. Но отступать поздно. Я уже открыл шкаф, хоть и неожиданно, и уже держу книгу. Так что идем до конца. Я спускаюсь с гримуаром на пол и сажусь на кровать. Пыли на нем не было, пользуются каждый день. Ну погнали, выдыхаю от волнения. Малый ключ Соломона, так она называлась. Ключи, Соломона, так давно же все по паролю. Старый гримуар, видать, древний и мощный. Открываю первую страницу. Ребят, я ведь понимаю. Почти все, что здесь написано, я понимаю. Да, некоторые слова ускользают, но я, черт возьми, понимаю книгу на демоническом наречии. Я могу изучать магию самих демонов. И это не демонология. Демонология – это людская магия, использующая демоническую. Это лишь огрызок от истинной мощи адских тварей. Демоническая магия – это магия самих тварей. То, что используют они, и то, чем практически не делится, а если и делится, то на наречии. И я могу этому учиться. Целый огромный пласт могущества был открыт. Хе-хе-хе, с ехидной мордой я задрыгал свисающими ножками. Рой, запоминай, пользователь, может не хватить памяти. Черт, Пришлось чистить. У меня уже выработалась привычка говорить Рою, чтобы тот запомнил что-то интересное и необычное, и в этом странном, магическом мире, такое на каждом шагу. Я начал листать сохраненные воспоминания. Ну вот, например, магический трансформер на пульте. Когда вырасту, позвоню по номеру и куплю. Оставляем. Вот адрес приюта для животных. Там есть еноты. Конечно, оставляем, это важно. Я хочу погладить енота. А вот 15 серий скибиди туалетов можно и удалить. Короче, пришлось покопаться в файловой помойке. Порой там реально бред полный. Может, когда-нибудь бы и пригодилось, но будем честны, есть чем занять поинтереснее. Все, теперь можно продолжать. Рой, запоминай. Я начал листать страницы. Открываю, провожу глазами, слышу отмашку наномашин и перевожу взгляд на следующую. Первую, вторую, десятую, двадцатую, сотую, двухсотую. Прикиньте, 200 раз услышать механическое «есть». С ума сойти можно. Но у меня это вызвало лишь неописуемое удовольствие. Вместо «есть» я слышал «есть». Вы стали на шаг ближе к могуществу, и это вызвало лишь улыбку. Ну и естественно, пока листал, я мельком читал и разбирался, о чем был гримуар. А был он, по факту, лишь об одном. Помнится, я шутил еще давно, когда примерно узнал, что было на той скопированной странице, однако сейчас это из шутки превратилось в буквальную реальность. Адресная книга демонов. Баал, Бафомет, Астарот, Валифор, Аббадан. На каждого владыку была посвящена глава, и она описывала лишь одно заклинание, одно единственное. Открытие портала в его владение, малый ключ Соломона, это буквально дверь к каждому владыке нижнего плана. Поэтому это ключ, универсальный ключ от пространственной двери. Это гримуар такой потенциальной разрушительной силы, что даже я ужасаюсь от мысли, что бы будет, если открыть все разломы одновременно, еще и в разных точках мира. Эта книга вполне может устроить самый настоящий апокалипсис на Земле, буквально. И вопрос лишь в том, что она забыла у бабушки, у ведьмы апокалипсиса, раньше желавшей смерти человечеству. Баб, ну только не это, прошептал я, прикрывая глаза. Нет, не может быть. В прошлый раз эта мысль показалась мне бредовой, я не поверил. Не может моя бабушка желать зла всему миру. Она отказалась от своего прошлого. Она разорвала с ним связь. Она сама же мне говорила, что можно бороться с прошлым. Но сейчас, что если ее прошлое так же нагоняет ее спустя время, как и меня? Я только сейчас начинаю ощущать влияние той жизни. И что, если истинная ведьма апокалипса также берет контроль над Василисой? Черт, начинаю постукивать кулаком по лбу. Паршивое чувство, грустное. Я не хочу, чтобы оно было правдивым. Я хочу ошибиться, не хочу терять бабушку. Если я сейчас не прав, то тогда какой еще вариант? Хмурюсь. Объяснение 100% есть. Это не случайная книга, она служит бабушке конкретной цели. Но какой? Думай, Михаил, ты гениальнейший из карапузов, в тебе кровь ребенка императора, ты рожден покорить звезды. Дед, я щелкнул пальцами, ну конечно. Прадед, ее муж, заключил сделку с дьяволом, продав ему душу, и в мире, где можно воскрешать, потеря души, буквально закрытие дорожки к возрождению, ты не сможешь вернуться, и тебя вернуть не смогут. Бабушка понимала, некромантия развивается, понимала, что мужа можно вернуть, но он продал душу, и поэтому его не воскресить, осталось лишь найти, кому конкретно и забрать, вот и все, и логика здесь железная, и противоречий нет. Ну это же все меняет. Ха, фух, от облегчения аж выдыхаю, так это же замечательно, я вообще с этим помогу, нафиг демонов, будем гасить вместе, будем время вместе проводить, кромсать головы демонических тварей, утопая в их крови, ну круто же, я и бабушка, два кошмара в демоническом мире, две кровинушки, тем более, хех, книга-то на наречии, а бабушке оно почти не дается, так может она и вовсе пока не изучила малый ключ, а я вот изучил, я умею. Я помогу, главное все это плавно подать, потому что бабушка, весьма строгая, очень, очень сильно наругается, когда узнает, что я залез в шкаф, что узнал ее тайну, это ведь наверняка незаконно, гримуар с потенциалом к апокалипсису, пф, за такое даже мама начнет на нее орать, это буквально угроза всему миру, а тут я, карапуз, и могу это воплотить, да бабушка меня просто убьет, мдам, детский любопытный нос залез куда не следует. И тут я услышал бормотание, снова, замираю. Мурашки пробежали по моему телу, а конечности словно мигом охладели. Я завис, дыхание замедлилось. Медленно поворачиваюсь в бок. В дверях стоял кот, бабушкин фамильяр, и прекрасно видел открытый шкаф, меня с ведьмиными руками, и открытый гримуар. Кот, я. Василиса ведь настрого сказала не лезть в ее комнату, он не улыбался и не строил из себя кота ученого, нет, он смотрел прямо мне в глаза. Зачем вы это сделали? Я. Кот, да я просто посмотреть. И я вообще. Ну что за детские отмазки? Махнул он лапой, вы себя слышите? Посмотреть? Просто, да вы целенаправленно выкачивали энергию из шкафа. Ну вы думаете, я не пойму? Сердцебиение ускорялось. Волнение брало вверх. Плохо, плохо. Он что, следил за шкафом? Знает его состояние? Явился, когда его открыли. Он видел, знает. Он расскажет бабушке. Она будет ругаться. Она во мне разочаруется. Пока бабушка рискует жизнью, я делаю то, что она запретила. Блин, блин, черт. Эн, не ласказывай. Я не на шутку испугался и заволновался. Кот, не ласказывай. Я убелу. Больше не полезу. Мне прямо сказали докладывать о таком. Юный господин, покачал он головой, а вам прямо говорили не лезть. Я понимаю, вы ребенок, ну неужели не понимали, что не всегда удается выходить чистым из воды? Хотя вы же ребенок, вздыхает. Мне плевать, если он отберет книгу, я уже ее запомнил. Мне страшно, что он расскажет об этом бабушке. Не хочу, я накосячил, я виноват. И да, черт возьми, я не хочу, чтобы это вскрылось. А может, я посмотрел на свои руки, могущественные, напитанные энергией, что однажды уже поработило кота. Так может, нет, нет, конечно, о чем я думаю. Кот, что сделать, чтобы ты не ласказывал? Пробубнил я, надувая щеки от осознания, что я снова плохой мальчик, не надо ласказывать. Пожалуйста. Он задрал бровь. Наверное, такой реакции он не ожидал. Но блин, правда ведь отстой полный. Я не мог сюда не лезть, и не могу забить на реакцию бабушки. Намеренно шкодил, понимая, что веду себя неправильно. И теперь обидно и от того, что спалился, и от своего поведения. Отстой, блин. Что сделать, говорите, мдаем, прогундел он, а мы можем договориться. Просто используйте книгу по назначению, а я умолчу. Перестаю дуться и медленно поднимаю на него голову. Улыбки на нем все еще не было. Кот сейчас серьезно. А, не понимаю. Заключим контракт, юный господин. Вы будете открывать порталы в домены владык, а я буду вас охранять. Всех мелких и слабых демонов убиваете вы, всех сильных уничтожу я. Ну а цель, дождаться, пока не вылезет владыка домена. Тогда я разберусь с ним сам. Че что? Но почему? Потому что, процедил он, сжимая лапу, но потом выдохнул и успокоился, потому что недавно я был на встрече владык, на пиру. Бывают иногда такие, он хмыкнул, столько насмешек и издевательств я никогда не слышал. Из-за кошачьего тела, понял я, из-за моих роскошных усов, моей пушистой шерсти. Он начинал рычать, моего пышного хвоста, зелёных глаз и блестящих когтей. Эти демонические твари смеялись надо мной, над моим телом ММС частый мягкий знак ЕМ. Я мельком глянул в окно, все было красным, вообще все, небо, облака, само пространство, будто залито кровью, будто сейчас пойдет кровавый дождь, а мы в кровавом тумане. Но кот выдыхает, снова прикрывает глаза и успокаивается, а за ним возвращаются и краски. Демоны, злопамятные существа, я не исключение, покачал он головой, я хочу их разорвать, напомнить, кого стоит бояться. Он глянул на меня, я хочу мести, и вы, юный господин, можете в этом помочь, потому что ключ Соломона создан для людей. Но эта тонна информации обрушилась на меня как откровение, но почему ты не спустишься в нижний план и не поубиваешь всех там? Потому что я владыка без домена, я от него отказался, он пустует, а здесь, на земле, мы все в равных условиях, мы все без домена, с нами только наша сила, и здесь я справлюсь, у меня будет месть, у вас, защита от всех форс-мажоров и спокойное использование ключей. Он протянул лапу, ну, как вам предложение, а еще прабабушка ничего не узнает, нужно принимать решение. Следующим утром я стоял на поляне, ну как я, мы, вот здесь пойдет, прогундел кот. Мы были окружены лесом, однако нашли пустой холмик без деревьев, будто идеально созданный для подобного рода сражений. Ну какое еще решение я могу тут принять? Тренироваться, убивать демонов, под покровительством и охраной одного из крутейших, кем бы он ни был. То есть буквально единственная опасность, которая меня поджидает, Это совершенная случайность, а такое меня и на дороге сбить может. Это редчайший шанс, который стоит хватать. И если сделать все по уму, это будет идеально. А я постарался. Контракт был большим и сложным. Мы обдумывали и обсуждали его долго. Если кратко, мы с котом согласуем, когда идем открывать разломы. Он всегда меня защищает и гарантирует безопасность, а я гарантирую, что он получит возможность расправиться с вышедшим владыкой. Короче, если есть обобщеннее, мы помогаем достигнуть целей друг друга. Моя прокачка, его месть. Случай с Вивин научил меня опасности контрактов. Теперь на эту удочку я дважды не попадусь. Контракты, я прикрываю глаза. Блин, баб, ну где ты? Контракт с Вивин все еще висел, а бабушка все еще не вернулась. Кот, а с Василисой все хорошо? Спросил я. Насколько могу судить, жива, по крайней мере, я уже его спрашивал, и всегда ответ один, Василиса жива, больше и сказать не может, не знает, это немного успокаивает, но не в полной мере, что-то пошло не по плану, моему, по крайней мере, ладно, пора снова отвлечься, вздыхаю, ну в общем здесь, да, кивает кот, хорошее место, идеальное, даже, полянка была глубоко в лесу, достаточно далеко, чтобы бабушка не спалила место демонического сражения, но недостаточно, чтобы я не шел полдня. Реально идеальное место. Итак, повторяем теорию. У каждого владыки есть собственные силы, собственный легион, доменный сигил, что-то вроде печати. В малом ключе Соломона сигил есть, и это главное, именно он и является конкретным ключом. Дальше мы чертим особую магическую печать, описание которой делал Легофрен с шизофазией, судя по закорючкам. Это же объясняет, почему магия такая сложная, тут с наречием то не понять, а без него вообще забей, потом пихаем сигил, ну и вливаем энергию, ее мало, кстати, надо. Итак, открываем по порядку. Баал, говорю я.